Они следят за злоупотреблениями мелких чиновников, ловят их на месте преступления и доносят о своих поимках читающей публике, в надежде вместе с тем, что их рапорты дойдут и до сведения высшего правительства. Но высшее правительство тоже немало виновато в процветании подобных мерзостей, возразил Бирюлев. Иногда у меня складывается впечатление, что оно даже поощряет чиновников, поскольку скомпрометированными людьми гораздо легче манипулировать. Тютчев пристально посмотрел на Николая Алексеевича и, снова печально вздохнув, назидательно произнес: «Иногда мы, подобно китайцам, склонны приписывать к чести или стыду императора чуть ли не хорошее или плохое состояние погоды. Поверьте, мой друг, в Зимнем дворце просто о многом не знают. Пора, наконец, осознать, что власть и свобода не являются двумя врагами, и что заключенные законом каждое в своих пределах свобода обогащает и усиливает власть, а власть охраняет и усиливает свободу. Поэтому, верно, из своих пределов государство и преследует с особым ожесточением именно лучших людей, отстаивающих свободу», — коротко заметил Бирюлев. «Да, здесь вы правы. Неожиданно и как-то не совсем последовательно», — согласился Федор Иванович. «Из боязни плевел неразумно уничтожать всю жатву. Боюсь, что ваши справедливые умозаключения вряд ли способны воспринять хотя бы один из земных государей. Власть опьяняет», — продолжал Бирюлев. «Иначе откуда взялось бы это, перешагнувшее все пределы разумного, стремление возвысить себя над простыми людьми? Например, султан мнит, что он сын солнца, а подвластные ему государи — только двоюродные братья месяца. Их титулы выдают истинное отношение и к народу, и к его свободе». «Ну, это все восточные гиперболы», — засмеялся Тютчев. «Не только восточные», — возразил Бирюлев. «Папа, раб божьих рабов, обратился к повелителю государей. Изобрели титулы даже Богу. В одной из церквей под изображением страстей Христовых мне встретилась такая подпись: «Страдания всемогущего, всесвященного и непобедимого Господа нашего Иисуса Христа, венчанного Государя воинов небесных, единственного первосвященника Священной Римской империи, архиепископа душ наших, курфюрста добродетели, эрцгерцога истины, герцога Вифлеемского, ландграфа Галилейского» и так далее. Тютчев неожиданно громко открыто засмеялся. Все его тело сотрясалось крупной отчетливой дрожью. «Зачем? Зачем вы меня так рассмешили?» — умоляюще спрашивал он Бирюлева. Глядя на мужа, Эрнестина Федоровна неодобрительно качала головой. «Ну что ты, прекрати! Опять ваши вечные игры в идеи, которые не идут дальше слов. Ах, право, что ж нам, женщинам, еще остается делать, как не бороться за равноправие, чтобы разделить с мужчинами их ответственность за судьбу государства?» Она взмахнула пяльцами, словно отрубив ими что-то рядом. «Как-то наши газеты сообщили, что французскому принцу подарили игрушку. Это кукла крестьянина, везущего тележку. Она ходит, двигает руками и вообще очень похожа на живого человека. Но он недолго забавлялся с ней, потому что она понравилась его отцу, императору. Тот забрал ее себе и сам принялся играть, словно маленький ребенок. Наигравшись вдосталь, император сказал про куклу: „Вот молодец, который был бы в состоянии вести государственную колесницу, когда я устану“. Неужели он и вправду думает, что это в состоянии утешить французов. Федор Иванович опять засмеялся. «Когда узнаешь все это, — продолжила Эрнестина Федоровна, — право хочется взять бразды правления в свои руки. И не надо откладывать, не надо!» — буквально давился смехом Федор Иванович. Эрнестина Федоровна снисходительно окинула его взглядом и также серьезно закончила. «Я много занималась историей и могу со всей ответственностью утверждать, что женщины, например, во французской ветви бурбонов, стоят несравненно выше мужчин. Припомните мужество герцогини Ангулемской в 1815 году, энергию, с которой герцогиня Берийская сражалась в Вандее, и сравните их образ действий с той слабостью, которую братья Людовика XVI выказывали во все решительные минуты своей жизни. Вероятно, граф Шамбор был бы конституционным королем Франции, если бы матери его удалось сделаться правительницей в июле 1830 года. Вот-вот, что такое эмансипация! Радостно воскликнул Тютчев, словно уличил свою жену в тайных помыслах. «Это власть женщин над мужчинами».